Глава 33. Всю дорогу до магазина Джун злилась все больше. «Это Крамер совсем обнаглела. Посмела утверждать, что нам следовало ходить в церковь чаще. И что, им, четверым безбожникам, понадобилось от отца О'Коннелла? Полиции надо бы к ним получше присмотреться». Брайан бормотал что-то невнятное и кивал в ответ, шагая рядом с ней в припрыжку. Он не знал, согласен он с ней или нет, но то, что она с подозрением относилась к кому-то другому, было огромным облегчением. Возможно, она перестанет следить за ним, и он сможет обдумать свои дальнейшие действия. Злость жены на мисс Крамер и остальных принесла Брайану почти такое же облегчение, как тьма. Он был рад тьме и ничего не мог с собой поделать. Надо подняться на вересковые пустоши и все как следует обдумать. Можно взять с собой Эндрю. Джун это не понравится, но с тех пор, как мисс Ингем поселилась у них, жена ему не перечила. Наверху, в темноте, ему не будет казаться, что она за ним наблюдает. Это чувство появилось у него в тот момент, когда оборвалась веревка Годвина и не отпускала. Может, она подумала, что Брайан шагнул вперед у пещеры, потому что волновался за Годвина. Может, теперь ей было стыдно за то, что в последнее время она в чем-то его подозревала, но от этого Брайану стало только хуже. У нее было достаточно причин подозревать его. Лицо Годвина в момент, когда оборвалась веревка, ясно дало это понять. Ему не приснилось, что он скрыл брак на веревке. Ему не приснилось, что лунной ночью он подкрался сзади к часовому у пещеры, хотя он и не понимал, зачем это сделал, и боялся даже думать об этом. Но еще больше он боялся размышлять о том, что известно Годвину. Когда они проходили мимо отеля, Брайан старался смотреть в другую сторону. Хорошо, что Годвин не пошел разбираться, в чем дело, услышав крики женщины в пресвитерии. Со вчерашнего дня от каждого шага возле магазина или дома у Брайана замирало сердце. Может быть, он зря боится, может быть, Годвин простил его. Он все как следует обдумает, когда отведет Эндрю на пустошь. Эндрю сидел на корточках под люминесцентной лампой внутри витрины, прижавшись лицом к стеклу. Увидев своих родителей, он юркнул обратно в магазин, наткнувшись на Примус. «Сколько раз тебе говорить, не сиди в витрине!» — закричала Джун. «То, что у нас сейчас нет покупателей, не означает, что тебе можно все здесь крушить!» «Он просто переживал за вас», — вмешалась мисс Ингем. «Ты немного разволновался, когда ходил по соседским домам. Правда, Эндрю?» Джун глубоко вздохнула. «Больше не будешь гулять в темноте один, Эндрю!» Так и знала, что ты испугаешься. — Мне кажется, дело не только в темноте, — пробормотала учительница. — Не сочтите за грубость, мисс Ингем, — вежливо сказала Джун. — Но я знаю его на несколько лет дольше, чем вы. Эндрю спрятался за прилавком. Брайану стало его жалко, и он спросил. — Что тебя напугало, сынок? Ты что-то увидел? Мальчик жалобно на него посмотрел и потом отвернулся. «Вот видите», — сказала Джун, — «он прекрасно понимает, что глупо себя ведет. Тебе пора в постель, малыш. Взрослым надо поговорить». «Начну готовить ужин», — сказала мисс Ингем. «Я пойду с вами», — Джун повернулась к Брайану. «Можешь закрывать магазин. Если кому-то что-то понадобится, они знают, где нас искать». Она хотела рассказать мисс Ингем о том, что случилось с отцом О'Коннеллом. Брайан задумался, хватит ли ему времени сводить мальчика на пустоши, прежде чем женщины их спохватятся. Но когда Эндрю в таком состоянии, он не сможет думать. «Все хорошо, сынок. Тебе нечего бояться», — сказал он грубо. «Папа здесь». Эндрю посмотрел на него, подбежал и уткнулся лицом Брайану в грудь. Руки Брайана замерли у головы сына. Он был не в состоянии погладить мальчика по волосам. Эндрю со всей силы обнимал его, но Брайану показалось, что сын делает это, чтобы не сбежать от него. От этой мысли По телу поползли тревожные мурашки, словно его кожа превращалась в странное живое существо. «Расскажи мне, что стряслось, пока женщин тут нет», — попросил он. Мальчик начал что-то бормотать, и Брайан оттолкнул его от себя, чтобы лучше слышать. Но оказалось, Эндрю молился, непонятно о ком. «Тогда пошли домой, если не хочешь ничего мне рассказать», — разочарованно сказал Брайан и вывел мальчика из магазина. Всю дорогу домой Эндрю держал Брайана за руку, особенно крепко он сжимал ее между островками света уличных фонарей. Всякий раз, когда они проходили мимо улиц, ведущих к пустошам, мальчик начинал дрожать. Когда они вернулись домой, Джун излучала безмолвную злобу. Эндрю поклевал свой вегетарианский ужин, потом мать искупала его и уложила спать. Только после этого она объявила. «Представляешь, что мы узнали, пока ты вел мальчика домой? Они все равно собираются показать тот фильм». Сначала Брайан не понял, что могло бы им помешать. «А хочешь сказать, даже после того, как...» «Даже после ужасной кончины отца О'Коннелла они будут смотреть этот дьявольский фильм. Утверждают, что священник сам собирался прийти на показ. Мне с трудом в это верится, но если это правда, то неудивительно, что его собака на него набросилась». «Надо пойти туда и показать, что мы на стороне Годвина», — сказал Брайан. «Можешь пойти туда с мисс Ингом, если хочешь. Я останусь с мальчиком. Он даже не позволил мне выключить свет у него в спальне. Кто-то должен за ним присмотреть, чтобы он еще чего-нибудь не учудил». Может, она ревнует к учительнице из-за того, что Брайан согласился пойти с ней в паб? Он не думал об учительнице как о женщине и чувствовал себя скованно в ее присутствии. Но когда та спустилась вниз, в длинном платье, благоухая духами, он посмотрел на нее другими глазами. Платье эффектно подчеркивало ее фигуру, и он ощутил тепло в области паха. «Зовите меня Летти», — сказала она, и он подумал, не пригласить ли ее прогуляться после паба. Однорукий солдат был забит последователями Годвина. Брайан заказал для Летти стакан апельсинового сока и пинту крепкого эля для себя. «Рад тебя видеть! Думал, ты умер!» — громко сказал Эрик, владелец паба. Брайан пробормотал что-то нейтральное и сел рядом с Летти и ее друзьями. Они говорили о том, что Годвин отдыхает в отеле после своего подвига в пещере. Брайан понял, что не замечал Летти из-за ее лица. Широкого, некрасивого лица, на котором постоянно сияла улыбка. «Надень ей мешок на голову», — машинально подумал он и едва удержался, чтобы не взглянуть на очертания ее бедер. В этот момент собравшиеся начали требовать показать им фильм. «Что бы вы о нем ни думали, держитесь подальше от пленки», — сказал Эрик и вставил кассету в видеомагнитофон. «И не стесняйтесь подходить за напитками». Фильм назывался «Дьявольский колодец». Может, поэтому Годвин выбрал Мунвилл. В фильме рассказывалось о промышленнике, который добывал нефть там, где его предупреждали этого не делать. Большинство темнокожих актеров не говорили по-английски. По неодобрительным возгласам собравшихся, Брайан понял, что промышленника сыграл отец Годвина. Бур глубоко вонзился в землю, а затем на экран хлынула нефть. Только это была не нефть. Она была слишком черной, слишком целеустремленной. Промышленник повернулся к камере, дьявольски ухмыляясь. Из хлещущей жижи выползли демоны, и собравшиеся начали петь гимн. Антропоморфные демоны срывали двери с домов и убивали горожан, вырывали их горло голыми руками, поднимали кричащих людей над головой и швыряли о стены. «Вряд ли этот фильм понравился бы отцу О'Коннеллу», — подумал Брайан. Ему самому происходящее на экране не очень нравилось, особенно когда жертвы ожили и отправились на поиски немногих уцелевших. Особенно ему не понравился вид безголовой молодой женщины, одетой в футболку и джинсовые шорты, которая, спотыкаясь, бродила по городу в поисках своего мужа. Он так энергично подпевал гимну, что люди начали оборачиваться на него. Его мысли вытеснили гимн из головы. Молодая женщина напомнила ему туристку, упавшую в пещеру. Наблюдая за тем, как движется это обезглавленное тело, он вспомнил ощущения, которые испытал, когда следил за туристкой на вересковой пустоши. «Помоги ему, Господь», но он чувствовал это прямо сейчас. От зрелища обезглавленного тела у него защемило в паху. Брайана тошнило от отвращения к себе, и в то же время он испытывал почти неконтролируемое возбуждение. Он попытался подумать о Джун, но не смог вспомнить ее лицо. Летти Ингем была ближе, и он попытался сосредоточиться на ней, отвлечь себя от мерцающего экрана, от которого у него опухали глаза. Он пытался представить, как приподнимает ее длинное платье, раздвигает бедра, вонзается в нее, но все портило эта сводящая с ума улыбка на ее плоском лице. Внезапно у него в голове возникла картинка. На ней он увидел учительницу и себя самого, освещенных ослепительно белым светом. Его руки сомкнулись вокруг ее головы, он начал поворачивать ее и, наконец, снял с плеч. Брайан с трудом удержался, чтобы не схватиться за свой вздымающийся под столом пах. Он запел громче, почти заорал. Демоны и трупы наводнили город, и на фоне ухмылки отца Годвина поползли финальные титры. Зрители начали хлопать в такт гимну. Эрик вытащил кассету из видеомагнитофона и посмотрел на Брайана так, словно тот его подвел. Посетители с невинным видом поблагодарили владельца паба и покинули заведение. Брайан с удовольствием остался бы еще выпить. Паб казался ему убежищем от темноты. Но тогда ему пришлось бы извиниться перед Эриком, и он мог бы проболтаться. Поэтому он последовал за Летти Ингем, его пенис сжимался от холода и темноты. Он не мог отделаться от мысли, как здорово было бы обладать той силой, которую он увидел мельком в своем видении, залитом ослепительным белым светом. «Это всего лишь фантазия», — сказал он себе. Но из-за нее его кожа зашевелилась, словно стала жить собственной жизнью. Брайан снова отвернулся от здания отеля, проходя мимо него, а потом понял, что не сможет утаить это от Джун. Теперь у него было еще больше секретов, которые придется от нее скрывать. Слава богу, она уже спала. Эндрю прижимался к ней. Брайан забрался в постель сына и подумал о том, сколько еще времени он сможет хранить свои тайны. Он услышал, как Летти внизу напевает какой-то гимн, и внезапно осознал, что ошибался. Неудивительно, что он так себя чувствует, ведь он забыл слова Годвина Манна. Был только один способ избавиться от этих ощущений, пусть и болезненный. Отца О'Коннелла больше нет, но он все еще мог исповедаться Годвину Манну.